Глава 7. Прищурившись, я резко поднялся и сел на кровати, ощупывая свою шею. Голова была на месте. «Вот же!» – мысленно выругался я в адрес мага. «Мне ведь всего секунды не хватило, а теперь придется все заново начинать. А я ведь столько всего хотел сделать. А лотерея? Я когда-нибудь вообще получу этот выигрыш?» «Черт! И у Сан Саныча ничего не узнал личного. Опять придется месяц ждать зелий. Исследователя не поспрашивал насчет злодеев, которых можно было бы пустить на эксперименты. Все на потом откладывал. И вот это потом как обернулось. Ладно, чего уж теперь сожалеть». И я побрел на кухню ставить чайник. Потом был магазин, где я купил мешочек для камня. Букмекерские конторы. Опять они... Покупка лотереи, посещение Сан Саныча, опять букмекеры, знакомый бар, знакомство с Саней, финал чемпионата мира по футболу, опять букмекеры. В общем, завертелась обычная карусель. При первом посещении тренажерного зала я взвесился, но особой разницы с прежним моим весом в это время не было. Впрочем, это ни о чем не говорило. Слишком мало мне удалось провести интенсивных тренировок в моем предыдущем цикле, так что я даже не успел достичь своего прежнего максимума формы. В понедельник, вместо того, чтобы идти на свою первую тренировку бокса, я пошел в кассы покупать себе билет в Томск. Путь мой лежал туда, к Юдину Константину. Попробую выяснить там что-нибудь насчет его знакомства с магом. Взял билет на ближайший рейс самолета. Хоть прямых авиарейсов туда не было, но даже с пересадкой в Москве выходило быстрее, чем на поезде. Так что уже с утра, на следующий день, я усаживался в самолет. Затем был шумный, забитый людскими потоками аэропорт Москвы, ожидание и, наконец, рейс в Томск. Вещей у меня с собой почти не было. Поэтому дожидаться получения багажа мне не пришлось. И я довольно быстро покинул здание аэропорта, площадь перед почти полностью стеклянной стеной которого была забита таксистами. Усевшись в одной из них, я попросил отвезти меня к гостинице получше. Заселившись в номер, я не стал долго там рассиживаться, а почти сразу направился по адресу, что я запомнил из папки, показанной мне следователем. Посмотрим, узнает ли меня Костик. Шучу. Конечно же, не узнает. Для того, чтобы с ним встретиться, удостоверившись, что это действительно он, я придумал нехитрый план. Запаковал какой-то простенький одеколон, создав этим видимость посылки, а сам решил прикинуться курьером. После звонка дверь открыла пожилая женщина. «Мне Юдина Константина». Обратился я к ней. «А ты кто такой?» С подозрением спросила она меня. Курьер, ему посылка. И для убедительности я показал ей пакет в своих руках, на котором был выведен адрес с фамилией. «Так его уже и нет здесь давно. А когда будет?» «А Бог его знает. 3 года уже как уехал на заработки, так и ни слуху, ни духу от него». «Такого я не ожидал». «А куда уехал?» «Да кто ж его знает? В Москву, а может, на север куда? Его сам черт не разберет». «Ясно, спасибо». И попрощавшись с женщиной, я отправился обратно в гостиницу. Похоже, моя поездка была совершенно бесполезной. Или, может быть, попробовать и здесь нанять какого-нибудь детектива? Пусть попробует выяснить, куда он делся. Если даже не в этом цикле, так в следующем подобная информация могла пригодиться. Тут же, открыв в смартфоне поисковик, я нашел список детективных агентств и, особо не утруждая себя выбором, позвонил по одному из номеров. Поинтересовавшись, оказывают ли они услугу по поиску людей, И получив утвердительный ответ, я тут же назначил встречу и уже через полчаса входил в нужный мне офис. Небольшую комнатку в каком-то здании чуть в стороне от главных улиц. Там я встретился с мужчиной лет 40 и, коротко обрисовав суть проблемы, получил заверение, что он немедленно займется делом, попытавшись выяснить все о судьбе интересующего меня человека. Сказав ему о том, что меня в городе не будет, и поручив звонить мне сразу, если что-то вдруг обнаружится, я оставил ему небольшой аванс, и на этом мы распрощались. Затем меня ждала касса, где я купил билет обратно, ночевка в гостинице, а уже вечером следующего дня я вновь оказался дома и размышлял о том, что мне делать с магом в этот раз. Во-первых, надо все же до конца выяснить вопрос, откуда он берется в чистом поле. И хоть я уже почти не сомневался в том, что тут замешана магия, надо убедиться в этом наверняка. Во-вторых, мне, как мне кажется, следует опять поручить выяснять это другим. Показываться мне самому там не стоит. Последний раз именно это, как мне кажется, и изменило все течение будущего. Или то, что я использовал хранилище маны? Но нет, не должно. Ведь чтобы их увидеть, нужно подключить магическое зрение, которое у мага, когда я его разнес на куски при самой первой нашей второй встрече, было отключено. Иначе он заметил бы барьер. То есть ту невидимую броню, которой я защитил себе в тот раз ноги от его пучка игл. А значит, это зрение он включил потому, что увидел меня на месте своего появления. Это подтверждали и его вопросы о каком-то узле и подозрения в том, что у меня есть помощник. Так что в этот раз я опять отправлю следить за ним помощников-детективов. Тем более место я примерно знаю, никуда он не денется. А чтобы уж точно не упустить его появление, поставлю туда пару человек и дам им вдобавок видеокамеры. Пусть постоянно снимают, что происходит со всех сторон. А как только заметят негодяев, уезжают с места наблюдения, не вступая с ними в контакт. Надеюсь, это позволит сохранить неизменным дальнейшее течение событий. Так, что дальше? Конечно же, избавление от преступников. Тут можно было бы накрыть всю компанию разом, хотя бы дождавшись их у дома или неожиданно заявившись к ним в гости. Но опять же, это могло насторожить мага и привести к тому, что будущее изменится. А мне не хотелось бы опять лишаться самого продуктивного для тренировок времени, которое наступало после его второй смерти. К тому же мне хотелось попробовать стать лучшим другом для громил, выяснив у них все, что они могут мне рассказать интересного. Так что поступлю как в тот раз, когда пытался выбить из них информацию. Но в этот раз буду действовать не молотком, а магией. Заодно надо будет попробовать сжечь мага. Оставлять тело на опознание теперь уже не надо, так что сожгу дом вместе с ним. Все равно в следующем цикле он будет как новенький. Обезопашу себя от ареста, а заодно и выясню, задержится ли маг со своим появлением после такого избавления от его тела. И еще. Надо будет перед появлением мага с бандитами в доме поставить там скрытые камеры. Вдруг, пока они там находятся, упомянут что-то для меня полезное в разговорах между собой. Так, кажется, ничего не упустил. Я отправился спать. Завтра мне предстояло идти записываться на тренировки по боксу. Самбо я пока решил отложить. Займусь им через месяц. С Сан Санычем, а пока ограничусь боксом и тренажерным залом. Ну и про улучшение навыков английского не стоит забывать. Следующий месяц прошел без особых событий. Я улучшал английский, ежедневно общаясь на нем по скайпу с учителем, ходил на бокс, посещал тренажерный зал. Хоть я и употреблял сейчас анаболики, постепенно наращивая дозу, но даже с их помощью до интенсивности занятий под воздействием зелий было далеко. Тем не менее прогресс, причем довольно быстрый, наблюдался. Наконец наступила пятница 13-я. Проинструктированные мною наблюдатели отправились на свои места снимать совершенно пустую степь вдали от любых населенных пунктов. И хоть это задание и вызывало их недоумение, но работа есть работа, так что проблем не возникло. Ну а я отправился в известный дом расставлять скрытые камеры. Они были всего лишь с палец величиной, так что особого труда сделать их незаметными не составляло. Две оставил в доме, а одну в подвале. Не успел я вернуться домой, как раздался телефонный звонок. Это был детектив. «Не могли бы вы зайти ко мне в офис?» – поинтересовался он, ничего больше не объясняя. Прикинув по времени, что Мак сейчас уже на пути к дому, я решил, что это как-то связано с ним, хотя раньше детектив просто меня информировал и все. Тем не менее, я согласился и вскоре вошел в его кабинет. Там был он и один из его помощников, что был его напарником в сегодняшних наблюдениях. «Что-то обнаружили?» – поинтересовался я. В ответ он повернул в мою сторону монитор. «Смотрите». И запустил видео. Это была степь. Яркое солнечное утро. На небе виднелось несколько облачков, а небольшие порывы ветра изредка пускали беспокойные волны по зеленой степной траве. Вдруг на краю экрана возникло серое туманное пятно. Камера повернулась, захватывая его в кадр и фокусируясь на этом явлении. Казалось, будто в метре над землей повисла невидимая дымовая шашка, исторгающая из себя густые клубы серого дыма, который вел себя крайне необычно. Вместо того, чтобы разлетаться под порывами ветерка, он формировал на земле почти идеальную полусферу. Прошло всего пара секунд, и вот уже на земле возник серый туманный купол, сразу же начинающий светлеть, пропадая в воздухе. В его глубине стало видно какое-то движение, появились расплывчатые фигуры, и спустя секунду из исчезающего туманного облака вышла знакомая мне троица – Мак и двое его помощников. Видимо, заметив наблюдателя, Костик указал в его сторону, и Мак, что-то скомандовав, целеустремленно зашагал с ними навстречу снимающему. Запись прервалась. «Как вы и просили», – произнес детектив. «Как только мы заметили появление людей, мы сразу же свернули наблюдение и, сев в автомобиль, поехали в офис. Но объясните нам, что там произошло? Откуда появились эти люди?» «Фокус с приятелями готовим», – выдал я первое, что пришло в голову. «Они что, все это время скрывались где-то под землей? А мы вам зачем понадобились?» «Так», – сказал я, – «давайте без вопросов. Мы ведь с вами договорились на работу, которую вы сделали хорошо. А зачем и почему – это уже моя забота. Согласны?» Тот, чуть помедлив, кивнул головой и добавил. «Не смог удержаться. Уж очень необычно все это выглядело». Забрав снятое видео, я отправился домой. «Что это было?» Меня мучил тот же вопрос, что и детектива. Вот только в то, что это был фокус, я в отличие от него поверить не мог. Определенно какая-то магия. Телепортация? Попозже с помощью видео попытаюсь найти точное место возникновения этой туманной полусферы и рассмотреть там все магическим зрением. Вдруг оно сможет что-нибудь прояснить. Ну, а мне сейчас предстоит ожидание. Все к вечерней встрече с бандитами и магом было готово. Оставалось лишь дождаться нужного времени. На этот раз я опять повторил свой прошлый трюк с покупкой небольшого гаража, который отвез недалеко за город, туда же, где он уже как-то находился в одном из прошлых циклов. Только сейчас обклеивать его пенопластом я не стал. И вот я сидел возле него, дожидаясь гостей. Наконец послышался шум мотора, затем хлопки дверей и сдавленные матюги, когда бандиты стали пробираться ко мне напрямую через заросли лесополосы, отделяющий мой уютный гараж от дороги. «Здорово, братиш!» – обратился ко мне Костик, когда они с Верзилой подошли поближе, отряхиваясь от прицепившихся к ним веток. «Ну ты и забрался, до тебя не доберешься!» Я встал и направил на них пистолет. «Заходите», – пригласил я их, указывая на двери гаража. «Э, ты чё, братан, очумел?» «Хочешь на одной ноге туда прыгать?» И я направил ствол пистолета на ногу Костика. «Слышь, давай поговорим, ты чё творишь-то?» В прошлый раз договориться получилось быстрее, насколько я помнил. Поэтому я сделал два выстрела, и оба бандита повалились на землю, зажимая раны на ногах. «Давайте пошевеливайтесь, пока я вам еще что-нибудь не прострелил. Быстрее, быстрее!» – поторапливал я их, когда они, изрыгая угрозы, перемежаемые призывами к разговорам, забирались в гараж. Заставив их пристегнуться наручниками, я запер двери, продрался через кусты к угнанной машине и, сев за руль, поехал за зельями. Ну и мага, конечно, надо будет убить. Подъехав к нужному дому, я остановил машину у ворот и по расчищенной тропинке прошел во двор, подошел к ступеням, ведущим в подвал, и начал спускаться. Внизу, повернув направо, я только лишь собирался войти в дверной проем, как уткнулся взглядом в стоящего напротив меня мага с некоторым изумлением смотрящего на меня. Впрочем, он довольно шустро сообразил, что все пошло не по запланированному им сценарию, и, вскинув руку с перстнем, метнул меня потрескивающий искрами синий шарик. Я почти успел отклониться, но все же он влетел в мою правую руку, меня резко тряхнуло, все мышцы моментально напряглись от пронзившего их разряда, а в следующее мгновение громыхнуло, и меня в правый бок будто лягнула лошадь, подшвыривая в воздух. Пролетев пару метров, я с силой врезался в стену, голова со стуком об нее ударилась, и я повалился на пол. Дыхание перехватило, в голове шумело, а верхняя часть правой руки превратилась во что-то кроваво-бесформенное. Когда я начал немного приходить в себя после шока, маг уже рылся в своем саквояже. Я попытался пошевелить правой рукой, направив в него пистолет, но она меня не слушалась и лишь подергивалась в ответ на мои усилия, рождая вспышки боли. Поэтому я потянулся за оружием, которое все еще сжимала моя отказавшая кисть, левой рукой. Одновременно маг начал вытягивать из саквояжа короб с зельями. Я схватил пистолет, пытаясь вытащить его из пальцев онемевшей руки. Маг откинул крышку короба. Наконец, я сумел вырвать оружие из своих бесчувственных пальцев, а маг выхватил флакон с синим зельем. Он уже собирался его открывать, когда начали раздаваться негромкие хлопки, приглушенных глушителем выстрелов. Судорожно вздрагивая после каждого звука, маг отступил на пару шагов назад, звякнул о пол выпавший флакон, после чего ноги мага подкосились, и безжизненное тело рухнуло на пол. Выронив пистолет, я, придерживаясь за стену, сумел подняться на ноги и, пошатываясь, побрел к саквояжу. В правом боку что-то булькало и сипело, а каждый вздох отдавался резкой болью. Рука висела безжизненной плетью, в голове шумело, и я будто находился в океане посреди набирающего силу шторма, где каждая новая волна была сильнее предыдущей, грозя захлестнуть меня и утащить за собой в бездну. Удерживая уплывающее сознание, я подошел к коробу с зельями и упал на колени рядом с ним. Несколько секунд я пытался вспомнить что-то важное, но наступающая со всех сторон темнота полностью меня окружила, и я повалился на пол. Резкая боль в правой стороне тела, на которую я упал, немного привела меня в чувство. Прямо передо мной стоял короб с зельями. «Красное зелье!» Наконец вспомнил я то, что мне надо, и, сумев сдержать стон от боли, что причиняло мне каждое движение, я потянулся к саквояжу. Уронив его на бок, я уцепился за нужную мне красную склянку и подтащил ее к себе. Теперь ее надо как-то открыть. Боясь опять потеряться в наступающем мраке, я сжал флакон зубами, рукой начал отвинчивать крышку. Наконец она отскочила, а зелье с бульканьем полилось на бетонный пол, опустошая флакон. Подставив ладонь, сложенную в горстку, я успел поймать в нее немного утекающего зелья и, выронив из разжавшихся зубов на пол пустую посуду, сумел сделать глоток спасительной жидкости, после чего обессиленно повалился на пол. Муравьи, расползающиеся от, казалось, шевелящегося в моем животе комка, бросились чинить мое тело. Боль начала уходить, а в голове проясняться. Когда вся щекотка угасла, и я еще немного полежал без движения, приходя в себя, а затем попытался приподняться. Правую сторону прострелило болью. Наверное, все же для полного излечения зелья оказалось маловато. Поэтому я, стараясь действовать только левой рукой, помог себе сесть и достал еще один флакон. Глотнув, дождался завершения его действия и пошевелил правой рукой. Теперь все было в норме. Итак, подведу итоги. Из-за того, что я слишком уж расслабился, я едва не отправился на преждевременное перерождение, получил богатый набор болезненных впечатлений и к тому же лишился флакона с зельем жизни. К счастью, одного из слабых. Вывод. Как всегда, нужно думать и быть более рассудительным. А то привык, что маг в самый первый раз легко умирает, а вот и поплатился за то, что не был достаточно осторожен. А ведь можно было сообразить, что в этот раз все может пойти немного не так, из-за того, что в самом начале в течение событий вмешались мои наблюдатели. Или, может, я просто попал в неудачный момент? Немного себя поругав, призывая к благоразумию в дальнейшем, я приступил к выполнению задуманного плана. Сначала, положив зелье в саквояж, вынес его наружу, предварительно сунув в один из карманов флакон с маной. Затем вернулся вниз и, ухватив тело мага за ноги, волоком потащил его наверх, в дом. Забрав камеры видеонаблюдения и облив тело и все вокруг бензином, канистру которого я для этого приготовил еще несколькими днями ранее, я вышел из дома, оставляя за собой дорожку из струйки, льющейся из канистры. Чиркнув спичкой, я бросил ее в бензиновый след и, прихватив саквояж, вышел за ворота. Когда я отъехал уже на несколько кварталов, за моей спиной в небо начали подниматься клубы сизого дыма. Ну, а я направлялся к бандитам, что ждали меня запертые в металлическом гараже, стоящем в пустынном месте за городом в окружении деревьев. Примерно через полчаса я уже открывал его двери. «Слышь, ты чё беспредел творишь?» Щурясь от солнца, осветившего внутренности гаража, встретил меня вопросом Костик. Не отвечая, я глотнул из флакона немного маны, сформировал в голове нужный образ лучшего друга и, запитав его минимальным количеством энергии, набросил его на него. Мне кажется, или в его взгляде ничего не изменилось? «Зачем ты здесь?» – обратился я к нему с вопросом. «Да просто хотели узнать, что за домик тут стоит, а ты сразу накинулся. Чё за дела вообще?» «Понятно». Я опять сформировал образ, но на этот раз напитал его большим количеством энергии. Когда заклинание сработало, Костик издал стон и схватился за голову, не прикованной наручниками к стене рукой. «Чё у меня с башкой?» «Зачем ты здесь?» Повторил я свой вопрос. «Да говорю ж тебе, случайно мы здесь», — огрызнулся он. «Слышь, мне походу доктора надо, что-то с башкой у меня не то». Действительно, вид у него был бледноватый, а из носа начала капать кровь. Похоже, мое заклинание встретило противодействие, что и привело к отсутствию нужного результата и таким последствиям. Наверняка это маг постарался, поставив какой-то барьер. Интересно, увижу я его в магическом зрении? И я, потратив немного энергии, переключился на него. Тут же стали заметны яркие нити заклинания, сплетающиеся в узоры, пронизывающие голову обоих громил. В основном преобладали нити серо-стального цвета, но встречались и багряные, и толстые синие, и еще вплетения различных цветов. Попробую для начала от них избавиться. И я, представив, что все нити заклинаний бесследно исчезают, влил в созданную в голове картину весь остаток своей маны. Костик глухо замычал, резко задергался, и его голова с громким стуком несколько раз ударилась о металлическую стену гаража, а затем он свалился с ног и застыл нелепой фигуркой, повиснув на руке, прикованной наручниками к скобе на стене. «Э, ты чё?» – подал голос Верзила. «Ты чё с ним сделал?» Узоры в голове Костика исчезли, как я и хотел. «Ну вот только...» Я подошел к нему и попытался нащупать пульс, положив пальцы на шею. Его не было. Может, еще не поздно попытаться его спасти? И я, глотнув из флакона, попытался создать заклинание оживления. Он жив, с ним все в порядке, сердце ровно бьется, никаких проблем со здоровьем, жизни ничего не угрожает. И, напитав заклинание маной, направил его на безжизненное тело. Ничего не изменилось. Оно все так же безвольно висело на руке. Неужели магия оказалась бессильна? Я опять попытался нащупать пульс. И мне это удалось. Сердце сильно и ровно билось, разгоняя кровь по ожившему организму. «Эй, очнись!» Похлопал я его по щекам. Никакой реакции. «Хорош спать, открой глаза!» Глаза открылись, но это не был какой-то осмысленный взгляд. Пустые, безэмоциональные глаза куклы пялились куда-то прямо перед собой. И я провел рукой перед его глазами. Никакой реакции. Взгляд все так же оставался пустым, совершенно не реагируя на движение. «Вставай! Ты меня слышишь?» Тело поднялось на ноги и встало, по-прежнему сохраняя жуткое безмолвие. «Как тебя зовут?» Абсолютно никакой реакции. Еще немного с ним повозившись, я понял, это была лишь почти пустая оболочка, оставшаяся от человека, способная выполнять только простейшие приказы. Наверное, что-то типа зомби, только живого, безмолвного и не стремящегося сожрать мозг, но все равно выглядело слегка пугающе. Это подтверждал и вид Верзилы, чьего имени я так до сих пор и не выяснил, несмотря на наши частые с ним встречи. Он весь как-то сжался, стараясь стать как можно незаметнее, что с его габаритами было весьма проблематично, и с ужасом наблюдал за моими манипуляциями. Похоже, пришла пора продолжить свои эксперименты с ним. Разум Костика, в отличие от тела, явно так и не пришел в порядок. И я устремил задумчивый взгляд на Верзилу. «Э, хорош!» – попытался он закрыться от меня рукой, видимо, угадав мои мысли. «Зачем ты здесь?» «Это Костик все! Это он меня сюда притащил! Я вообще ничего не знаю! Слышь! Отпусти меня, а? Я никому ничего не расскажу. Клянусь, ни слова не скажу. В общем-то, ничего другого я и не ожидал. Но вот как мне пробить барьер, установленный на его мозгах магом? А может, достаточно будет только лишь грубой силы? Надо будет только в заклинание лучшего друга добавить условие, что после воздействия он останется жив-здоров и в твердой памяти, и влить в него побольше маны. Так и сделаю. Сделав хороший глоток из флакона, я уставился на Верзилу, формируя в голове нужное мне заклинание. Тот, видимо, поняв, что его ожидает, забился в удерживающих его наручниках. «Не надо! Я правду тебе говорю! Я ничего не знаю! Ну, отпусти меня, а! У меня мать дома одна! Она ведь пропадет без меня! Ну, будь человеком!» Я прервал формирование заклинания. «Мать, говоришь?» «Да-да!» – энергично закивал он головой, с надеждой поглядывая на меня. «Совсем она у меня одна! Никто, кроме меня, о ней не позаботится!» «А где живет?» «В Воронеже!» «А точнее, и звать ее как?» Он назвал адрес и имя, а я удовлетворенно усмехнулся. «Похоже, мне как-то удалось обойти блок мага. Или, может, это не столь значимая информация, на взгляд, чего-то там?» В общем, не будь у меня способности возврата в прошлое, вряд ли этот адрес был бы мне полезен. А так, очень даже может быть. «А тебя самого как зовут?» Попытался я опять выяснить хоть что-то о нападавшем, но тот упрямо сжал губы. Ничего о себе и о своей роли в нападении на меня он говорить не желал. Или не мог, находясь под воздействием мага. «Ну, как хочешь. Надеюсь, мы с тобой все же подружимся». И я, опять сосредоточившись на нужном образе, влил в него всю распирающую меня энергию, направляя на Верзилу несколько модифицированное заклинание дружбы. В ту же секунду он застыл неподвижной фигурой, будто сработал стоп-кадр на фильме его жизни. «Эй, ты в порядке?» Окликнул я его. Но ответа я не дождался. В магическом зрении были видны какие-то обрывки нитей, оставшихся в его голове, но сейчас это был просто бесформенный клубок, а не завораживающий своей красотой яркие узоры. На все мои слова, приказы, действия он абсолютно не реагировал, так и застыв на месте соляным столбом. Похоже, у меня тут появился еще один зомби, даже более бесполезный, чем первый. Провозившись еще с четверть часа, я перепробовал все, что только мог. Убрал остатки магических нитей, попытался заставить ее говорить заклинанием, пожелал вернуть его разум, ничего не помогало. Он так и оставался совершенно недвижим и безразличен ко всему вокруг. Похоже, больше мне ничего не узнать. Но ничего, наша сегодняшняя встреча оказалась хоть немного, но полезной. А теперь пришло время завершить начатое. Оставлять эти бездушные куклы в живых смысла не было. Поэтому я намеревался убить их, вернее, умертвить эти тела, а затем избавиться от улик. Расстегнув наручники у обоих, я скомандовал Костику. «Возьми его на руки», указывая на Верзилу. Хоть с заметным трудом, но тот сумел выполнить задачу. «Иди прямо». Тот послушно зашагал. Выйдя из гаража, он прошел пару десятков метров, вломился в кусты, сумел преодолеть еще пару метров и, споткнувшись, повалился на землю, да так и остался на ней лежать, уставившись куда-то в небо и даже не делая попыток подняться. Два глухих хлопка окрасили багрянцем траву возле голов неподвижно лежащих тел, и теперь они стали уже окончательно мертвы, не только душевно, но и физически. Убрав пистолет, я глотнул зелья маны и представил, как расступающаяся земля поглощает лежащие на ней тела, после чего запитал образ энергии. Земля подо мной мелко задрожала, раздался какой-то низкий протяжный звук, подобный бессильному стону, трещина расколола землю и извивающейся змеей побежала в обе стороны от растущего разлома. Земля разошлась, и тела провалились в образовавшийся провал. Все замерло. Не рискнув подходить к краю образовавшейся ямы, я потратил еще немного маны и вернул все к былому виду. С шорохом осыпающейся земли края могилы сошлись, и теперь только пятна крови на опавшей листве напоминали о недавно лежащих тут телах. Все разворошив, я окончательно скрыл всякие следы случившегося и направился к машине, которую я, как всегда, оставлю где-нибудь недалеко от окраин города. Вернувшись домой, я просмотрел записи на скрытых камерах, но кроме одного заинтересовавшего меня момента, ничего нового они мне не дали. Обычный пустой трёп между Костиком и Верзилой, да редкие короткие приказы мага. Заинтересовал же меня момент колдовства мага, если я правильно понял его действия. Сначала он взял в руки уже знакомую мне призму с маной и, присев, некоторое время оставался неподвижным. Затем подозвал к себе Верзилу и, положив свою руку на его голову, на пару секунд прикрыл глаза, видимо, формируя заклинание. «Чувствуешь?» – спросил он после этого Верзилу. «Да, хозяин», – кивнул тот головой. «Идите и принесите зерно, и приведите его владельца. Жду вас внизу». Наверное, зерном он называл мой камень. Подтвердив, что все поняли, бандиты ушли. Ну, а что случилось дальше, мне и так было уже известно. На следующий день я сначала посетил знакомого мне детектива и огорошил его новостью о том, что ему предстоит командировка в Воронеж. Все же с ним я уже имел дело и успел убедиться в его добросовестности, так что пусть лучше поработает он, чем какой-то неизвестный местный детектив, которого еще предстояло бы найти. В прошлый раз, например, когда я пытался отыскать следы Костика, местный детектив из Тумска так и не смог мне ничем помочь. Посулив детективу и его помощнику неплохую оплату, я получил с его стороны согласие на предстоящую работу и, вручив ему предполагаемый адрес и имя матери Верзилы, дал ему задание убедиться в достоверности сведений. Есть ли такой адрес, проживает ли там женщина с таким именем, и есть ли у нее сын. И если есть, мне необходимо было получить его фото. А дальше будет видно. Ближе к вечеру я съездил с зельями к Сан Санычу, и после демонстрации эффекта мы подлечили его Настю. Сначала вернулись силы зельем жизни, а потом окончательно, как я предполагал, излечили ее зельем избавления от болезней. Надеюсь, в этот раз я смогу прожить достаточно долго, чтобы убедиться в его эффективности. А с понедельника я опять вернулся к ежедневному графику высокоинтенсивных тренировок. «Сколько, ты говоришь, у меня занимался?» – поинтересовался Сан Саныч после того, как я показал ему, чему уже успел научиться. «Месяца полтора приблизительно. А до этого вообще не занимался. Так и есть, разве что на бокс немного успел перед этим походить». «Либо у тебя талант, которого я еще ни у кого не видел, либо тут замешаны твои чудеса», – задумчиво произнес он. «Вот это мы и постараемся выяснить». Вот почему-то чувствую, что в процессе выяснения пострадавшим окажусь я. Впрочем, я сам этого хотел – получить тренера, который сможет сделать из меня лучшее из того, что только возможно. Так что придется смириться. Следующую неделю я в основном занимался общим развитием, стараясь опять достигнуть необходимого минимума, который требовал от меня тренер. В этот раз дело шло несколько быстрее, чем в прошлый, и я быстро возвращался к своим прежним лучшим показателям. Попутно Сан Саныч в беседах выяснял все возможности, что я в себе обнаружил. Также мы попробовали на нем зелье маны, но, как и все остальные до этого, он не почувствовал совершенно ничего необычного после его употребления. Особо его заинтересовала моя способность к ускорению, а также рассказ о том, как зачарованный нож сумел пробить защиту мага. После этого в программу тренировок добавились упражнения по метанию ножей, да и в общей программе занятий они теперь стали появляться все чаще. В среду позвонил детектив. Он выяснил, что по адресу, что я ему назвал, действительно проживает нужная женщина, и у нее есть сын, Устинов Вячеслав, чье фото он мне выслал по электронной почте. Впрочем, он его уже узнал. Это был один из фокусников, что появились из странного тумана. Придя домой, я зашел на почту и щелкнул по значку прикрепленного фото, после чего оно развернулось во весь экран. На меня смотрело знакомое угрюмое лицо Верзилы, чьего имени я до сих пор не знал. «Ну, привет, Слава!» Поздоровался я с пока еще до начала следующего цикла покойником. Перезвонив детективу, я поставил перед ним следующую задачу. Выяснить как можно больше об этом Вячеславе. Где живет, когда и с кем его видели в последние дни, не встречался ли среди его знакомых человек восточного вида с приметным саквояжем, которого детектив тоже уже видел во время фокуса. И если да, то сосредоточить все силы на выяснении того, кто это такой. «Все выясним», – заверил мне детектив. «И если они вернутся домой, установить за ними слежку?» «Не вернутся», – заверил я его. «Есть у меня такое предчувствие, так что просто постарайтесь выяснить все то, о чем я сказал». На то и распрощались. Последнюю неделю перед второй встречей с магом я, кроме обычных тренировок, уделил время созданию новой защиты. Магический щит, который я ставил с помощью пластины, или барьер, как назвал его маг, был кое в чем хорош. Не пропускал урон и показывал высокую эффективность, но обладал и существенными недостатками. Во-первых, он был статичен и существовал только в том месте, где был создан, а во-вторых, он не только защищал меня от заклинаний противника, но и противника от моих. Это был барьер, не пропускающий заклинания ни в одну, ни в другую сторону. Мне больше понравилась пленка, невидимой защиты, окутывающая мага при всех наших встречах, кроме первой. Она и защищала его, и двигалась вместе с ним, и позволяла ему творить заклинания. Вот такую защиту я и пытался воссоздать с помощью своих мысленных усилий. И мне это удалось. Правда, эффективность подобной защитной пленки была раз в 10 меньше щита, но зато с ней можно было как двигаться, так и колдовать. И я даже рискнул здоровьем, сумел выяснить некоторые ее свойства, сначала тыкая в нее ножом, а затем и стреляя себе в защищенную руку. Чем меньше вкладывать энергии в создание защиты, тем меньшее время она держалась и слабее защищала. При этом при ослаблении в магическом зрении обволакивающие меня узоры, в основном коричневого и голубого цвета, становились все более тонкими и блеклыми, пока окончательно не исчезали. Но пока защита держалась, пистолетная пуля пробить ее не могла, не говоря уже о ноже. Не зачарованном, правда. А сегодня, если все пойдет как обычно, меня ожидает вторая в этом цикле встреча с магом. С утра я позвонил детективу и узнал у него, все то, что он уже успел выяснить. Это на тот случай, если мне опять придется умереть. Он сообщил мне две, вернее даже три главных новости. Первое. Адрес места жительства Вячеслава, который я постарался на всякий случай запомнить. Он жил в том же Воронеже, недалеко от своей матери. Вторая новость была в том, что удалось немного выяснить о восточном человеке с саквояжем, что был недавно замечен вместе с Вячеславом, и даже удалось узнать его адрес, тоже в том же Воронеже. А это еще более приближало меня к разгадке тайны появления мага. Ну и третья, вполне ожидаемая новость. Третий из фокусников, Костик, тоже жил в Воронеже и был хорошим приятелем Вячеслава. Впрочем, теперь эта информация была уже не столь важна. Зная точку появления мага, я выбрал место для нашей встречи в стороне от города таким образом, чтобы на своем пути ему не пришлось оказаться на улицах, так что в этот раз никаких сенсаций, думаю, не будет, и никто, кроме меня, не увидит летающего человека. Заранее придя на нужное место, я принялся ждать. И вот, точно по расписанию, вдалеке появилась стремительно летящая в мою сторону человеческая фигурка. Это был маг. Заметив меня, он замедлил движение, а затем и вовсе остановился, после чего, мягко опустившись на землю, сделал ко мне первый шаг. «Надеюсь, хотя бы сегодня все пойдет по хорошо знакомому мне сценарию». Включив магическое зрение, я разглядывал приближающегося врага. Все его тело окутывало плотный кокон медленно шевелящихся магических узоров. В животе сияло яркое синее пламя сосредоточия маны, вокруг которого плавало несколько сложных объемных конструкций. «Сын!» – начал маг. Как только он открыл рот, я скользнул в ускорение. Мне хотелось рассмотреть, что будет происходить дальше. Контролировать ускорение, особенно когда я был полон маны, у меня получалось плохо. Направляемый на поддержание заклинания поток будто обладал большим напором, ежесекундно стремясь вырваться из-под моего управления. Приходилось почти полностью сосредотачиваться на этой задаче, из-за чего рассмотреть происходящее с магом удавалось лишь урывками. Но все же я успел заметить, как одна из конструкций стала ярче, а в следующее мгновение от нее, как мне показалось, отделилась копия и понеслась в мою сторону. Я попытался поставить щит прямо на ее пути, но только лишь немного отвлекшись от поддержания ускорения, тут же вывалился из него. И в то же мгновение почувствовал резкую боль, пронзившую мою ногу. Но отвлекаться на нее было некогда. Удивление, написанное на лице мага, вот-вот должно было превратиться в обычные ярость и ненависть. Сначала я, как и в прошлый раз, послал в его грудь стальной болт, пробивший, заискрившую и ставший видимой в обычном зрении от цветных разводов защиту. Магические узоры, облегающие мага, разом потускнели, а он сам с изумлением уставился на торчащий из него болт. Затем, помня, чем закончился шар огня, раскидавший по всей округе кровавые куски тела, я не стал его вызывать, а вновь послал в мага стальной заряд, на этот раз в голову. Последний раз вспыхнув, магические узоры защиты окончательно погасли, а снаряд, насквозь пробив голову противника, унесся куда-то вдаль. Тело мага безжизненным кулем повалилось на пыльную дорогу. Я опустил глаза вниз, осматривая себя. Оказалось, что моя новая защита не смогла полностью остановить пучок стальных игл, что отправил в мою сторону противник. Она лишь задержала их основную часть. После этого я остался совсем без защиты, чьи узоры бесследно истаяли. А в моей ноге появилось несколько болезненных глубоких ран, из которых сейчас тонкими струйками бежала кровь. Достав флакон с красным зельем, я сделал небольшой глоток, после которого раны быстро пропали, оставляя после себя напоминание в виде изорванной окровавленной штанины. Попробовать исправить дело магии? Но это позже. Сейчас мое внимание больше привлекало мертвое тело мага. Внутри него я все еще видел сосредоточие маны, хоть и довольно быстро тускнеющее, а также несколько узоров, продолжавших находиться рядом с ним. Подойдя к лежащему телу, я сел рядом с ним и с интересом начал осматривать магические конструкции. Они представляли из себя переплетение разноцветных нитей, свивающихся в различные ажурные узоры. Каждая из них имела свой неповторимый узор и общий оттенок цвета. Я попробовал мысленным усилием, напитав его маной, переместить одну из них, и у меня это легко получилось. Может, попробовать забрать их себе? И я подумал и решил этого не делать. Все равно, для чего они нужны, я не знал. А вот нарваться с ними на какую-нибудь неприятность можно легко. А мне еще хотелось пожить в этом цикле. Да и кто его знает, сколько еще у меня осталось этих попыток. Лучше излишне не рисковать. Пока я все рассматривал, сияние центра маны мертвого тела почти окончательно угасло, после чего начали блекнуть и остальные узоры, находящиеся в маге. Все, кроме одного. Он продолжал все так же ярко выделяться и к тому же сочился синим туманом маны, как и мои хранилища, которые я на всякий случай перед этой битвой не стал себя загружать, обойдясь только зельями. Перестраховался на тот случай, если маг все же умеет их как-то чуять, и это именно они насторожили его в прошлый раз. Раньше я его не видел, так как он находился прямо в магическом центре, и его узоры скрывались за сиянием магического ядра. Может, это и правда еще какой-то аналог хранилища. В любом случае, мана, изливающаяся из конструкции, лишней не будет. Все же рискну и попробую поместить в себя этот узор. Я отпил еще совсем немного синего зелья и, нарисовав в голове образ того, как эта сочащаяся магическим туманом конструкция оказывается во мне и начинает напитывать меня маной, запитал созданное заклинание, запуская его в работу. Ажурная конструкция, повинуясь моему желанию, плавно, будто она находилась в толще воды, скользнула ко мне, проникла внутрь и заняла место где-то в районе солнечного сплетения. А я почувствовал себя, будто человек, вышедший на свежий цветущий летний луг, прямо из душной маленькой комнатки, полной спёртого воздуха. Когда раньше я помещал в себя хранилище, позволяющее получать ману, она из них сочилась тонкой струйкой, а для того, чтобы получить что-то большее, необходимо было прилагать усилия. Когда я выпивал зелье маны, я будто сразу получал огромную дозу желаемого, и после мне оставалось лишь изо всех сил стараться не растерять бурлящую во мне энергию. Теперь же я понял, что свободно могу получать энергию, как только этого захочу, практически без всяких усилий с моей стороны, и это было совершенно новое, приятное ощущение. И никаких неприятных последствий. Может, все же попытаться использовать и остальные узоры. Один из них – наверняка отвечает за заклинание пучка игл, ведь не просто же так он стал ярче в момент активации заклинания. Но пока я размышлял, сияние магии в мертвом теле окончательно угасло, после чего уже едва видимые конструкции рассыпались нитями, бесследно растворяющимися в пространстве. Что ж, попробую в следующий раз. К тому же теперь я знал, на что надо будет обратить внимание. Постараюсь запомнить, какой именно узор отвечает за иглы, и уже продолжу эксперименты с ним. Но все это потом. А сейчас у меня впереди был месяц тренировок, к которым мне просто не терпелось приступить. Думая на моем месте, любой чувствовал себя так же, ведь не зря многие целыми днями просиживают за компьютерными играми, прокачивая своего персонажа. И я сейчас чувствовал себя именно таким персонажем. Благодаря зельям и химии, мое развитие не растягивалось на месяцы и годы, как это обычно бывает, а происходило прямо на глазах. Я с каждым днем становился все сильнее, ловчее и умелей. И пусть большая часть всего этого пропадет к следующему циклу, но ведь кое-что и останется. А приобретенные знания и умения так вообще уже навсегда будут моими. Так что пора хорошенько прокачать своего персонажа. На всякий случай, обыскав тело мага, я ничего не обнаружил. Поэтому немедля с помощью новообретенного источника маны я погрузил мертвое тело под землю, сначала сделав ее жидкой, а затем, после того, как труп полностью в нее погрузился, вернув ей обычные свойства. После этого затер несколько кровавых пятен в пыли, и теперь о недавней схватке не напоминало абсолютно ничего. Затем, потратив еще немного маны, я мысленным усилием вернул свои джинсы к нормальному виду. Дыры, выпуская по краям сцепляющие между собой нити, заросли прямо на глазах, а пятна крови осыпались невесомой пылью, тут же унесенной легким порывом ветерка. Пока во мне есть источник маны, надо им пользоваться, иначе источаемая им энергия пропадет впустую. Интересно, насколько времени хватит этого нового для меня запаса маны? Хватило на 4 дня интенсивного использования, и эти дни были проведены с пользой. На тренировках под руководством Сан Саныча я с полного его одобрения теперь постоянно пользовался ускорением, и контролировать его у меня получалось все лучше и лучше. Вот только колдовать в таком состоянии было невозможно, ведь для создания образа заклинания необходимо было сосредоточиться на нем, после чего неизбежно терялась концентрация на ускорении. Но вот для схваток подобное состояние подходило идеально. На руках у меня были перчатки, на ногах футы, противники были в защитной экипировке и выходили против меня по двое-трое, но, несмотря на это, с помощью ускорения я побеждал почти в каждом бою, расшвыривая соперников по сторонам легкими для меня тычками и уклоняясь от их атак иногда только лишь на необходимые миллиметры, не больше. После каждой схватки мы восстанавливались, а затем Сан Саныч проводил ее анализ, указывая каждому на его ошибки. Иногда я действовал настолько быстро, что даже он не успевал улавливать мои движения, но по их последствиям восстанавливал картину боя. И если я в чем-то ошибался, мы несколько раз повторяли правильную последовательность действий, закрепляя ее в память. То же самое касалось и других участников нашей специальной тренировки, которых кроме меня было 5. Затем новая быстрая схватка и очередной анализ. С боксом было несколько хуже. На тренировках по нему я не рисковал слишком уж явно применять ускорение. Ко мне и без этого возникали вопросы в связи с моим невероятно быстрым прогрессом и просто невозможной для нормального человека интенсивностью тренировок. Но пока от них удавалось отделываться, перенося объяснения на потом и стараясь не показывать тренеру максимума своих достижений. Незаметно пролетел месяц, и сегодня меня ожидала очередная встреча с магом. Я был к ней готов, хотя даже не знал, что делать в случае, если я сумею его победить. Зелий для дальнейшего продолжения таких интенсивных тренировок почти не оставалось. Были еще синие призмы, Их должно было хватить на некоторое время, но смогу ли я с помощью одной только маны своими заклинаниями лечить повреждения и снимать усталость? Получится ли мне заменить зелье колдовством? Не принесет ли это больше вреда, чем пользы? Увлеченный тренировками, я так и не озаботился найти себе подопытных для своих экспериментов, проясняющих эти вопросы. И если сегодня останусь жив, придется этим заняться. Хотя даже если и умру, надо будет про это не забыть. Местом встречи я выбрал ту же самую опушку небольшой рощи, где я в последний раз похоронил мага. Наверняка он что-то заподозрит, второй раз подряд найдя меня в этом месте, но он и без этого в этот раз хорошо подготовлен, так что хуже, думаю, не будет. Днем, примерно за час до того момента, как в прошлый раз на меня напал скрывающийся в невидимости маг, я был на месте и, задействовав магическое зрение, поглядывал по сторонам, ожидая прибытия нападающего, и, чтобы не терять время зря, одновременно тренируясь в контроле, удерживая в воздухе подобранный здесь же камешек. Приближающегося мага я заметил еще издалека. Его выдавали яркие узоры магии, которые делали его невидимым в обычном зрении. Полагая, что я его не вижу, он неспешно, так чтобы его не выдавал потревоженный движением воздух, летел над землей в мою сторону. И я по-прежнему делал вид, что полностью увлечен тренировкой. Но когда до него оставалось всего несколько метров, и я, уже не скрываясь, повернулся к нему лицом и, подмигнув, отправил в его сторону стальной болт, а следом за ним и огненный шар. В магическом зрении было видно, как одна из конструкций, что кружила вокруг его сияющего центра, взорвалась нитями магии, что разрослись вокруг мага. Стальной болт, наткнувшись на них, рассыпался искрами металлической пыли, что разлетелось от места попадания исчезающим в воздухе туманным облачком. Шар огня, налетев на нити, распался на мелкие комки пламени, что, уткнувшись в защиту мага угасающими струйками, стекли на землю. Коротко сверкнув переливами цветов, окутывающая мага невидимость спала. «Думаешь, такой недоучка, как ты, способен навредить, даже имея эссенцию хаоса?» Надменно поинтересовался у меня появившийся маг. «Забыл, кто тебе голову продырявил?» С веселой улыбкой поинтересовался я у него. «А как у тебя, кстати, получается оставаться живым и здоровым после такого?» «Да ты!» Казалось, налившееся кровью от злобы лицо мага вот-вот лопнет. Скользнув в ускорение, я наблюдал, как один из узоров в его теле начинает наливаться светом, но затем сияние угасло, и раздался растянутый низкий звук. Так в ускорении воспринималась речь. Я вернулся к нормальной скорости, перестав подпитывать заклинание энергии. «За все ответишь! Но если очень постараешься, отвечая на мои вопросы, то смерть твоя будет быстрой!» Взвизнули иглы, и нога взорвалась болью. «Да что ж такое! Постоянно одно и то же! Даже защита не смогла меня полностью уберечь! Рано я вышел из ускорения, надеясь узнать хоть что-то полезное!» Стиснув зубы, я постарался отодвинуть боль подальше и, выхватив заранее зачарованный нож, метнул его во врага. Но когда я в этот момент по привычке оперся на раненую ногу, вспышка боли сбила мою концентрацию, из-за чего нож влетел в мага плашмя. Брызнули искры, защита пошла разводами, но, коротко звякнув, нож бессильно упал на землю. Пока удивленный маг пытался сообразить, что произошло, я выхватил второй приготовленный нож. «Боли нет», — сказал я себе. Магия, что напитывала меня из нескольких поглощенных перед боем хранилищ, послушно отозвалась на мое желание, и боль действительно исчезла. Второй нож, сверкнув в полете, вонзился в шею мага, пробивая защиту. Тот закрепел и потянулся к нему руками, но магия его опередила. Сверкнул один из узоров, и нож, будто выдернутый невидимой рукой, вылетел из раны и упал на землю. «Да сколько же их тебе надо?» Я потянулся за следующим. «Надеюсь, 4 заранее приготовленных метательных ножа мне хватит». Выхватив еще один, я отправил его в полет. Но маг меня опередил. От него в мою сторону устремилась видимая только в магическом зрении сеть, сплетенная из голубых нитей. Нож, не долетев до противника, отлетел назад, как только наткнулся на них. А в следующий момент они домчались и до меня. Было ощущение, будто меня со всего маху ударили огромной подушкой, отшвыривая в сторону. Подкинутый в воздух мягким, но сильным ударом, я пролетел несколько метров, вращаясь в полете, а затем рухнул на землю и покатился по ней, отбивая бока твердую поверхность утрамбованной колеи дороги и оставляя за собой шлейф пыли. Наверное, еще действовало мое внушение самому себе, так как особой боли я не почувствовал. А может быть, ее приглушал адреналин, что заставлял сейчас бешено колотиться мое сердце. Как только я немного пришел в себя после падения, я осознал себя лежащим на спине, раскинув руки по сторонам. С усилием приподняв голову, я заметил неспешно направляющегося в мою сторону мага. Используя ману, что сочилась из хранилищ, я сформировал заклинание ускорения, и мир вокруг немного замедлился. Преодолевая инерцию, будто налившегося ртутью тела, я дотянулся рукой до кармана, где у меня был флакон с синим зельем. К счастью, он не разбился после моего падения. Все так же, находясь в ускорении, что сейчас было поддерживать проще, так как я просто-напросто направлял на него всю энергию, что получал от хранилищ, я отвинтил крышку и уже подносил флакон к губам, когда от еще одного засиявшего узора отделилось яркое полотно, сотканное в основном из нитей бордового цвета. Укрывшая меня ажурная сеть выпустила нити, проникшие вглубь моего тела, а те расцвели на концах паутинками тонких извивающихся волосков. А в следующее мгновение жуткое жжение во всем теле заставило меня судорожно дернуться, роняя флакон, и я потерялся в потоке плещущегося во мне океана боли и заорал, не в силах думать ни о чем, кроме бегства от выжигающей меня изнутри магии. «Вернуться!» Боль стала постепенно угасать, как и громкость моего крика, который будто звучал где-то в стороне, все дальше и дальше от меня. Мир тускнел. Все краски будто бледнели, покрываясь серым налетом безразличного ко всему времени. Я взмыл высоко в небо, которое становилось все темнее и темнее, но, несмотря на это, никаких звезд на нем не зажглось. Впереди меня ждал только угольно-черный провал бездонной глотки, в который меня неумолимо затягивало. Ужасаясь быть ею проглоченным, я попытался замедлить движение. Но все было тщетно. Я погрузился во мрак, скользя во тьме и постепенно сам становясь бесплотной тенью, одной из многих, что кружили вокруг. Мысли, память, эмоции – все это оставалось позади меня, лишая меня самого себя. И вскоре я полностью исчез, без следа растворившись во мраке, а вместе со мною перестала существовать и вселенная. Тьма и пустота поглотили все. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.